От ее решения плохо будет не ей, а мне. Я не хотел, чтобы она уезжала, потому что стал бы скучать без нее. Я хотел, чтобы она была со мной. Я подумал, что уже потерял одного друга в эти выходные. Я не мог позволить себе потерять еще одного. Моя совесть была в курсе, что я ни на секунду не задумался о ней. Я думал только о себе. Расставшись с Брюсом, она решила действовать конструктивно, а не тратить 3 года на то, чтобы хандрить, страдать и жаловаться. Мне стало стыдно за себя, и я сказал ей бодрым тоном, что ужасно за нее рад. Она коротко, резко и неуверенно усмехнулась и пошутила, что пришлет мне открытку. Я сказал, чтобы не присылала в Лондон. Она спросила, почему, и я сказал, я женюсь. Она ничего не ответила. «Алиса, я женюсь. Честное слово». Она продолжала молчать. Я оптимистично решил, что она просто потеряла дар речи от столь неожиданной новости. И начал свой рассказ. К этому моменту он уже сложился в хорошую 10-минутную речь, однако не успел я сообщить ей, что уезжаю в Брайтон, как она расплакалась. Я подумал, может, бестактно рассказывать ей о Кейт. Ведь только сегодня утром ее бросил Брюс. «Прости», — сказал я. «За что?» — спросила Алиса. «Не знаю. За то, что я счастлив. У тебя выдался чудовищный день, и меньше всего на свете тебе сейчас хочется слышать мои жизнерадостные рассказы. Любого бы стошнило. К тебе это не имеет никакого отношения, понятно? Мир не вокруг тебя одного вертится, что бы ты там себе ни думал. Ты иногда такой самовлюбленный. Я думал, это тебе во мне и нравится. Да, продолжай, давай пошутим об этом». Алиса всерьез разозлилась. «Вил, ты просто подонок». Она опять расплакалась. Я понятия не имел, что дальше делать. Я совсем не этого ожидал. Я думал, ей понравятся мои новости. 3 года я плакался ей по поводу Аги. И вот теперь, когда я наконец-то счастлив, Алиса объявила меня врагом рода человеческого. Я думал, она порадуется за меня. Мы оба, наконец, наводим порядок в собственной жизни и делаем шаг навстречу будущему. Она к лучшему в ее жизни путешествию, я к семейному счастью. Но она будто вышвырнула в окно все законы логики и теперь на ходу изобретала новые. Это было на нее очень не похоже. Это было нечто неведомое. Она перестала всхлипывать. «Тебе нельзя на ней жениться. Просто нельзя». Она опять начала всхлипывать. Снова перестала. «Ты что, не понимаешь, что это все неправильно?» Опять начала. Перестала. «Пожалуйста, не надо». И снова послышались всхлипывания. На этот раз она плакала даже горше, чем утром. Я терпеливо ждал, пока пройдут ее слезы, как будто это была гроза или ливень. В конце концов, она все объяснила. Она сказала, что не хочет видеть меня несчастным. А если я женюсь на этой девушке, то обязательно буду несчастен, потому что делаю это по инерции. Я сказал, что 3 года двигаться по инерции — это много, и рано или поздно я все равно на кого-нибудь наткнулся бы. Но она не рассмеялась, а только еще сильнее расплакалась. Когда рыдания немного стихли, она сказала, что Кейт нужны от меня только деньги. И это внесло в разговор некую легкомысленную нотку, которой мы с удовольствием воспользовались. Я сказал, что Кейт замечательный человек, и что если бы они встретились, она бы ей обязательно понравилась. Алиса сказала, что я такой же, как все мужики, и думаю исключительно содержимым своих трусов. Я спросил ее, почему раньше она поддерживала уйму моих нелепых начинаний, а теперь вдруг выступает против. А она сказала, что мой нынешний план — самый идиотский поступок моей жизни. Я спросил ее, почему она такая странная, а она сказала, что не знает. Я спросил, может, это из-за Брюса?